ни бреда, ни галлюцинации, а просто он такой. Просто такое существование. Безобиден, как травка, подозрителен, как носорог. Заколоченный со всех сторон черный ящик. Но не черный, а якобы. Что случилось с ДС? Ну и солидность. Невероятно тучи, оплывшее лицо, профессорские издобные глазки, один из которых к тому же слегка косит, бровей тоже нет. Ни о чем не спрашивает, покашливает. Пациент тоже покашливает, напрягается до последнего сосуда, неудобство жизни достигает своего апогея, и вдруг что-то происходит, что-то неуловимое. И вот сидят два обычных, непримечательных человека и просто тихо беседуют. Ящик с жалобным скрипом раскрывается. Оказывается, это коляска. В ней живет вполне живой ребеночек. Ну-ну, дальше. Спрашивай, утверждая, и утверждай, спрашивай. Улавливай замешательство, особую четкость, многословие, категорическое отрицание. Все эти оконцы и дверцы, все эти ходы в подсознание. Твой взгляд, внимание, молчание, уже действие, может быть, на годы вперед, на целую жизнь, но слушай, слушай, внимай. Беспрерывно и бесконечно, с напряженным интересом, с улыбкой, непроницаемо, терпеливо, завороженно, умей перебить, засмеяться, умей не договорить, не дожать. Входит женщина. Случай несчастной любви, отягощенной злосчастным характером. Она говорит, говорит и плачет, плачет и говорит уже по третьему заходу, а он слушает. А он внимает неутомимо, вставляя только бессловесные реплики, слушает и внимает. Утешение не предвидится, утешение не нужно. Дама уходит смеясь. Ее сменяет пациент У, невротик с детства. Тревожно-мнительный ипохондрик. ДС держится спокойно и просто, только глаза без улыбки и без вопроса, глаза барханного цвета, глаза песок. Дай бог, хоть 10% успех. Мужчина туго подвижный. Набор интонаций предельно скуп, да и слов почти нет, но молчание уже в другом ключе. Без магнетизма, лишь впитывающая тревогу собеседника. Пациент полуспит, гипноаутотренинг, видение подсознания, слышание, интуиция, все едино, а точного слова нет, первоочередная забота. Переболев Фрейдом, ДС понял, как легко в суждениях о человеке стать жертвой подсознания собственного, и как велика опасность впасть в примитивную игру на понижение. Все от секса, все от самолюбия, все от шизофрении, все от летающих тарелок и прочее. Содержанием и сознания, и подсознания может быть все, что угодно, все от всего. И от этого изобилия у ДС, как он мне однажды признался, бывают странные состояния. Иногда чувствуешь себя так, будто никогда не работал с людьми, не знаешь никого, ничего, девственно, невежественно, беспомощно. Иногда кажется наоборот, что врачебно-психологическая машина, заключенная в тебе, беспредельно вместительна и сильна, что мог бы одарить целый мир пронзительным знанием, музыкой, мысли. Всех, всех просветить и вылечить. Стереоскопия входящего. Он тот-то и тот-то, шизоид, циклоид, маньяк-холерик, неврастенник-истерик, пикник-чайник, рогбист-мазохист, закомплексованный, засекреченный. Но он также и сын своих родителей, сын места, времени и культуры. Крепостной, если бы в прошлом веке, жрец, если бы в Древнем Египте. Но вся эта бытность вариаций на известную тему не мешает ему быть ни на кого не похожим духом, никогда не бывшим животным, инопланетянином, сыном вечности. Кандидат самоубийцы за один год потерял сына, жену и работу. В данный момент глубоко заморожен, ничего не чувствует, вялый автоматизм. ДС тоже будто только что вынут из холодильника. Медленно шепчет что-то невразумительное,